«Да, пожалуйста», — попросил Богословский, — «будьте уж добры». И вновь с невеселой усмешкой стал рассказывать. «А мы, Гиппократова сыны, располагавшие в онкологическом досугом, как стали, Владимир Афанасьевич, вспоминать свое житьишко и различные удары судьбы, а пуще всего хамство, именно свинское, разнузданное, со всяким моему нраву не препятствуй, всяких важных больных и их претензий к медицине, и топанье ногами, и ожидание в приемных, и отрицание абсолютно достоверных фактов иными начальничками во имя собственных амбиций. Вообще, как вспомнили все плевки в душу, тут мы точнехонько выяснили, со щадящим режимом среди нас, человеков, слабовато. Нет, отпуска бывали, это все хорошо, но ведь Мария Капитоновна доказала, что отпуска не помогают, надобно постоянный щадящий режим, ибо человек не хуже собаки». «Разве есть такие люди, которые иначе считают?» — еще несколько обиженным голосом спросила Закадычная. «В Греции все есть», — ответил Николай Евгеньевич цитатой из Чехова. «В Греции-то, конечно, — не поняла Катенька, — но меня наша жизнь интересует. Неужели в нашей действительности имеются люди, которые позволяют себе такие мысли?» И тут вдруг почему-то взорвался Устименко. Яростное чувство брезгливости медленно накапливалось в нем, человек-то вообще достаточно сдержанным. Но нечто неуловимое в интонации Закадычной, какая-то служебность и пристальная дотошность сработали наподобие удара по капсюлю в гранате, и в кабинете главного врача вдруг с лязгом прогрохотал взрыв. «Идите отсюда, Екатерина Всеволодовна!» Спокойным, даже слишком спокойным голосом произнес Устименко. «Идите, идите, вас сюда никто не приглашал. Идите побыстрее домой, идите!» Он внезапно поднялся за своим столом, переложил для чего-то книгу, потом хлопнул ею по столешнице и крикнул: «Дайте нам, в конце концов, поговорить друг с другом!» «Извините!» — вспыхнув румянцем, захлопотала и залепетала Закадычно. «Извините, но я не предполагала. Беседа в служебном кабинете. Очень извиняюсь. Спокойной вам ночи, Николай Евгеньевич». Дверь за ней закрылась. Устименко сел, Богословский усмехнулся. «Вот и посекли курицу крапивой, не клохчи по-пустому», — сказал он и не без печали спросил. «Как это сделалось, Владимир Афанасьевич?» «Вот я во всех войнах именно за власть советов воевал. У вас руки перебиты на войне войнишки, а нас девчонка проверяет. Какие мы такие? Как это объяснить?» Устименко устало пожал плечами. «Я же ее выгнал», — словно оправдался он, — «нахамил даже. Но и без ней», — заключил Богословский. «Дослушайте к слову про Марию Капитоновну. Вывод-то ясен. Человека щадить нужно, а то будущая Мария Капитоновна такое своей наукой выяснит, что будущий Иван Петрович не найдет возможным даже невесело засмеяться». «Всякого ли человека щадить нужно?» — спросил Устименко. «И всякий ли человек — человек?» Он сидел за своим столом, по привычке упражняя искалеченные руки старой игрушкой, веревочкой с пуговками. «Во всяком случае, все мы грешим грубостью. И вы вот бомбочкой взорвались, и я вас похлеще. Некоторые имеют даже смелость называть это стилем, другие на нервы ссылаются. Мой батюшка, покойник, про эдаких интересовался, а он с генерал-губернатором тоже нервный или только себе подчиненным?» Устименко слегка покраснел. Вновь сделался он учеником при старом своем учителе, а был уже выучеником. «Не обиделись?» «Нет», — сказал Владимир Афанасьевич, «я, пожалуй, никогда на вас не обижался, даже в аэроплане, когда вы меня мордой в не весь что тыкали. Так уж давайте обычаи наши не менять». «Эка», — сказал Богословский, «тогда вы мальчиком были. Мне без вас нельзя, Николай Евгеньевич. Больно скандален, заносит меня, случается, да и вообще. Что же мне при вас вроде Пушкинского при Гринёве слуги состоять?